причащается раб Божий Алексий во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», — произнес батюшка, возвращаясь душой к важности совершаемого действия, ибо это на самом деле была никакая не игра. И когда Алексей причастился, в сей миг вновь отца Александра посетило странное видение. Все тот же большой архиерейский храм, множество свечей, встроенное многоголосое пение, московский митрополит Сергий Старгородский в патриаршей мантии и другой славный первоиерарх, ленинградский митрополит Алексий Симанский, вручает ему патриарший жезл. «Ах!» — только и воскликнул отец Александр, когда видение, мигом мелькнув, исчезло. Он пришел в себя, улыбнулся. «Поздравляю тебя, Алеша, с принятием святых тайн. Вот тебе просфорочка, перекуси, а чуть позже Николай Николаевич принесет тебе обедать». До полного разгрома немцев под Сталинградом Гитлер находился в своей украинской ставке «Вервольф», что означало «волк-оборотень». В первых числах марта вылетел из Винницы в восточно-прусскую ставку «Вольфшанце» — «Волчье логово», которую он любил больше. Хотя бы потому, что в нее к нему чаще приходили добрые вести с фронтов, а оттуда в оборотня поступали донесения страшные. Из «Вольфшанце» он уехал в Германию, некоторое время пробыл на Оберзальцберге, а к началу Курской битвы вернулся в Восточную Пруссию. Здесь ему суждено было пережить поражение в летней кампании 43-го года. В сентябре он ездил в Мюнхен для составления нового правительства из числа преданных ему фашистов, а потом снова вернулся в Волчье логово. Во время одного из долгих вечерних чаепитий с бесчисленными пирожными за одним столом с Гитлером сидели неразлучный с фюрером начальник оперативного отдела Верховного главнокомандования Йодель, рейхсминистр восточных территорий Розенберг, начальник штаба Верховного главнокомандования Кейтель, министр иностранных дел Риббентроп, руководитель политического отдела рейхскомиссариата Остланд Трампедах, руководитель группы 4-го отдела РСХА штурмбанфюрер СС Нейгаус, руководитель СД Кальтенбрунер, министр внутренних дел Фрик, секретарша Шрёдер, адъютант Гюнше и камердинер Линге. Разговор шел важный, говорил Розенберг. «Избрание в Москве патриарха — вынужденный ход Сталина. Йозеф хочет выслужиться перед союзничками, которые всегда упрекали его в гонениях на религию. Понятное дело, русские добиваются от англосаксов открытия Второго фронта. В Москву приехала делегация англиканских попов во главе с архиепископом Йоркским Кириллом Гарбеттом. Ее встречал новый патриарх, который, как уверяют, до этого сильно болел и был чуть ли не при смерти, а как только его избрали, мгновенно исцелился. Очередная поповская махинация, — поморщился Гитлер. Тем не менее, то, что Сталин стал заигрывать с Богом, дает ему дополнительные очки в большой игре с русским народом, — продолжал Розенберг. Если мы сейчас начнем сворачивать псковскую миссию, о чем вы говорили недавно, то, напротив, потеряем множество очков в нашей игре с русскими. «Спаржи и кальраби сегодня были восхитительные», — похвалил Гитлер недавнюю еду. «А каковы сейчас нам поданные эклеры, а? Йодлю явно понравились. Подайте ему еще штук 5. Русского патриарха надо заблокировать. Пусть все русские попы, которым мы позволяем вести свою деятельность на территории Рейха, соберут конференцию и грозно произнесут анафему московскому патриарху. Пусть они объявят его кем угодно — мошенником, антихристом, самим сатаною. Пусть они скажут: московский патриарх извлечен из кармана Сталина и весь пропах его табачными крошками. Пусть выплеснут на свет всю подноготную, все помои, которыми только можно испохабить имя этого патриарха. Вот и все. Все гениальное просто. Как спаржа, Альфред. Нам остается только в очередной раз восхититься мудростью нашего вождя», — сказал Трампедах. Гитлер, как всякий самовлюбленный человек, выпил эту льстивую фразу с жадностью, с какой пьяница проглатывает долгожданную рюмку. Но сейчас брови его насупились. «Что же касается псковской миссии, то до меня доходят очень нехорошие слухи», — прорычал он. «Вскормленные вами, Розенберг, русские попы полностью вышли из-под контроля. Мне доносят, что они перестали служить молебны в пользу германского оружия, что они уже не восхваляют нас в своих проповедях. Мало того, они зачастую просто действуют вразрез с нами, устраивают кормежку пленных русских ублюдков, содержащихся в концлагерях, крестят всех напропалую, а потом эти крестники уходят в партизанские отряды. И вот что, там, где есть большие приходы, там как раз и больше всего случаев нападения партизан. Получается, что они пропагандируют борьбу против нас. Что же будет теперь, когда они узнают, что с подачи Сталина бывший патриарший местоблюститель стал полноправным патриархом? А ведь этого бывшего патриаршего местоблюстителя, насколько мне известно, они почитают как своего церковного фюрера. Что же теперь произойдет в их лохматых головах? Бунт против нас и благословение Сталину. Я предлагаю следующее. Не закручивать гайки, но и не сюсюкать с попами. Провести децимацию по всем приходам псковской миссии. Выявить зловредных попов, объявить их пособниками Сталина, помощниками убийц мирного населения и казнить. Пусть не публично, но так, чтобы народ знал. И чтобы попы знали, что с нами шутки плохи. А главное, повторяю, пусть предадут анафеме московского патриарха. Это я поручаю вам, Розенберг, и вам, Нейгаус. И советую вам, штурмбанфюрер, прекратите жрать мясную падаль. Взгляните на Йодля. С тех пор, как он тоже стал вегетарианцем, он помолодел. Вот увидите, я прикажу подавать мясные блюда не в тарелках, а в гробиках. И эклеры, в которых не джем, а жирные сливки, тоже в виде маленьких гробиков. В конце сентября за отцом Александром приехали на машине. Владыка Сергий в Пскове и прислал за вами. Они давно не виделись. И отец Александр все собирался сам съездить к Преосвященнейшему. Да куда там? Столько дел в приходе, столько событий. Вот снова перестали разрешать привозить обеды в концлагерь, беготня по немецкому начальству, высиживание в очередях в комендатуре. Да мало ли чего другого ежедневно наваливалось. Не говоря уж о том, что богослужение не бросишь. Народ ходит в церковь, ждет каждого праздника, постится, исповедуется, причащается, крестит детей, отпевает покойников, венчается. А тут еще немцы постановили, что ни крестить, ни отпевать, ни венчать нельзя прежде, чем не зарегистрируешь рождение, смерть или брак в комендатуре. Надо было немцев просвещать, что это есть не что иное, как возвращение советских порядков. Короче, давно батюшка собирался, да так бы и не поехал, если бы за ним не прислали. В машине оказался давний приятель отца Александра, священник Иоанн Легкий. Он ехал в Псков из Гдова и заехал в Закаты. Отцу Александру радостно было ехать с ним. Пораспрашивали друг друга о житье-бытие. Потом Ионин спросил Легкого. «Ты же, отец Иоанн, был заместителем начальника псковской миссии. Теперь кто? Не ты?» «Протоиерей Николай Шенрок». «А, хороший батюшка, слава богу! А то ведь поди, суетно. Я бы не хотел на таких должностях». «На все воля Божия». «А что слышно про отца Сергия Ефимова?» «Жив, в Латвии. Он был настоятелем Свято-Троицкого в Пскове. Смело проповедовал, ничего не скажешь. Его арестовали. Обвинили в антигерманской агитации. Хотели угробить, но вступился Фрайгаузен. Вступился Преосвященнейший, иные лица. И батюшку перевели в Латвию под надзор. Служит там. А отец Николай Калиберский скончался. Это я знаю. Царствие ему небесное. Очень тяжело болел бедняга. Ну вот, а когда назначили начальником миссии отца Кирилла, Зайца. Да, он взял меня к себе в заместители. В апреле экзарх возвел его в сан протопресвитера с предоставлением права совершать литургию по архиерейскому чину. Ему сколько сейчас? 74. Бодр? Здоров. Мы с ним повидаемся. А какова причина нашего путешествия? А ты не знаешь, отец Александр? Не знаю я. По поводу избрания патриарха. Какого патриарха? Ну ты, батюшка, совсем темный. Замшел там в своих закатах. Неужели Сергия Старгородского? Был он патриаршим местоблюстителем, а стал полноправным и полноценным патриархом московским и всея Руси. А ведь мне это во сне однажды приснилось, засмеялся отец Александр. Так ты у нас, стало быть, провидец, тоже засмеялся отец Иоанн, потому что когда отец Александр смеялся, пожалуй, только Гитлер остался бы хмурым. «Ну и что же мы будем решать?» — спросил закатовский батюшка, нарадовавшись. «То-то и оно!» — нахмурился отец Иоанн. «Немцы требуют, чтобы мы предали его анафеме, как пособника Сталина». Псков был все так же хорош своей увядшей красотою. Стояла дивная золотая осень, которую и Пушкин здесь видывал. Листва в большинстве своем пожелтела и начинала сильно облетать. Из городских строений по-прежнему новизной отличались водонапорные башни, за которыми и немцы ухаживали больше, чем за чем-либо другим. Въехали в Кремль, подкатили к зданию Псковской православной миссии. В большом зале там уже собрались лучшие представители миссии. Председательствовал экзарх Сергий Воскресенский. Он мгновенно увидел отца Александра, радостно улыбнулся ему, закивал своей красивой львиной головой. По обе стороны от него размещались за столом и вдоль стен на стульях начальник Псковской православной миссии отец Кирилл Заяц, его заместитель отец Николай Шенрок, секретарь Андрей Овсянникович Перминов, старший ревизор и благочинный по Псковскому округу протоиерей Федор Михайлов, младший ревизор священник отец Георгий Бениксен. Он же являлся руководителем так называемого «стола по распространению христианской культуры среди молодежи». Присутствовали здесь протоиерей Николай Жунда, священник Ливерий Воронов, благочинный Дновского округа отец Владимир Толстоухов, благочинный Порховского округа отец Иаков Начес, протоиерей Павел Студентов, благочинный Солецкого округа протоиерей Владимир Бируля, еще священник Николай Гурьянов, которого в прошлом году митрополит Сергий лично рукополагал, а отец Александр при этом присутствовал, будучи в гостях у экзарха. Были тут и многие другие, некоторых отец Александр-то и не знал. Разговор уже шел, говорил митрополит Сергий. Немцы требуют, чтобы все русские священники собрались на конференцию и единогласно осудили патриаршего местоблюстителя и митрополита Московского Сергия Старгородского за то, что он принял патриаршество из рук Сталина в день праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Тогда состоялась интронизация. «Точно, в тот день», — прошептал отец Александр, вспоминая свои видения 12 сентября. «Но», — продолжал прибалтийский экзарх, «вся суть в том, что ни из каких таких рук Сталина никто патриаршество не принимал. Да, Сталин разрешил избрать патриарха, но он всего лишь выполнил просьбу отцов церкви, с которой они обращались к нему на протяжении многих лет и в которой выразились все чаяния народа русского. И если бы Сталин назначил владыку Сергия Старгородского патриархом, то тогда да, это было бы нарушением всех канонов. Но патриарший местоблюститель стал патриархом, будучи выбранным на соборе епископов Русской Православной Церкви, который состоялся 8 сентября в Москве по всем канонам. 19 иерархов единогласно избрали владыку Сергия. И через 4 дня в Богоявленском соборе Москвы состоялась интронизация». «Богоявленском», — кивнул головой отец Александр, теперь понимая, какой храм ему привиделся тогда. «Знаменательный день», — громко произнес отец Кирилл Заяц. «Божий знак! В день Александра Невского!» «Именно так!» — тихо промолвил отец Александр. Ропот одобрения пронесся по залу. Все зашевелились, переглядываясь с улыбкой и чуть ли не подмигивая друг другу. «Мы не вправе осуждать владыку Сергия», — продолжал экзарх, «и наоборот, обязаны признать его патриархом московским и всея Руси и подчиняться только ему, и через него получать Божье благословение. В то же время руководство зарубежной Русской Православной Церкви намерено в первых числах октября собраться в Вене на конференцию и осудить действия владыки Сергия Старгородского». На сей раз поднялся ропот неодобрения, а отец Георгий Бениксен даже воскликнул: «Чистенькие наши!» Протопресвитер Кирилл сказал: «А вот это мы как раз имеем право не одобрить. Зарубежники всегда упрекали нас в сотрудничестве с большевиками. При этом они не претерпевали никаких гонений. Им и не снилось то море страданий, которое затопило Русскую Православную Церковь. И при этом постоянно они нас поучают, да еще требуют покаяния. Сами же преспокойненько уживаются с Гитлером». «Но сейчас и мы уживаемся с Гитлером», — невесело улыбнулся митрополит Сергий. «Да, но чего это стоит нам? И чего стоит им?» — возразил отец Иаков Начес. «И какова будет расплата нам, и какова им?» — добавил отец Николай Шенрок. «Конечно», — продолжил протоиерей Владимир Бируля. «После разгрома под Курском немцам уже не оправиться, нет. Близок час их изгнания из России. И что нас ждет от возвратившихся большевиков?» «Разумеется, они нас по головке не погладят», — засмеялся отец Николай Жунда. «Погладить погладят. Вот только вопрос, чем?» — сказал отец Иоанн Легкий и тоже рассмеялся. «Отцы, отцы, сейчас не об этом», — остановил беспорядочное выступление экзарх. «Нам придется пойти на компромисс. Ничего не поделаешь. Я предлагаю следующее. Мы решительно отказываемся не признавать патриарха Сергия, это раз. В то же время мы не станем высказывать никаких осуждений в адрес Венской конференции зарубежников, это два. Будут ли возражения?» Разные выступающие после этого в основном соглашались с первым и не вполне соглашались со вторым, давая себе возможность выплеснуть накопившееся раздражение против зарубежников, которые и впрямь, не испив ни капли из той чаши страданий, что выпало священству, оставшемуся в России при большевиках, не переставали клеймить этих страдальцев позором, сидя в тепле и безопасности, требовать от них покаяния, за которое тем пришлось бы испить чашу до самого донышка. Все же в итоге приняли точку зрения экзарха и так и постановили. Когда диспут окончился, отец Александр перемолвился словечком со своим любимым другом. «Отче Александре, как ты жив-здоров?» — расцеловываясь, спросил митрополит Сергий. «Живее всех живых, как сказано советским Горацием про советского Веспасиана», — остроумно ответил отец Александр. «Наслышан я, что матушка Алевтина детей более не рожает, а семейство твое все растет и растет. Так ли это?» «Ох, горе мое! Растет оно, растет!» — закивал отец Александр. «Ну какое же это горе!» «Да и счастье, конечно! И счастье гораздо больше в жизни!» «А что с твоим войском?» «И про войско знаете. Слухи ходят. Кто же не знает, что отец Александр Ионин стал полководцем?» — встрял в разговор отец Кирилл. «С войском-то моим плоховато», — нахмурился отец Александр. «Комендант лагеря, господин Вертер, одноименный несчастному персонажу Гёте, то разрешает нам окармливать узников духовно и телесно, то вдруг категорически воспрещает. Вот уж месяц, как нам ни разу не разрешили привезти в лагерь обед. А ведь войску надо кушать, иначе это войско постепенно начинает состоять из доходяг,